210 и со статьями 190-1, 190-3 УК РСФСР. Явился одним из организаторов действий, грубо нарушивших общественный порядок на Пушкинской площади в Москве 22 января 1967 года, принял активное участие в этих действиях. «Понятно ли вам обвинение?» — спрашивает следователь. «Нет, непонятно». «Тут мы меняемся с ним ролями, и теперь ему надо давать объяснение». «А что он может объяснить?» Советская власть не приучена объясняться, она может только требовать. Мне непонятно, откуда взялась цель освобождения арестованных, что это за установленный законом порядок обращения, как я мог его нарушить, если вообще к нему не прибегал. Почему способ выражения моих требований незаконен, он ведь вполне конституционный, а главное – в чем же выразилось грубое нарушение общественного порядка? Приходили прокуроры, начальники отделов, какие-то люди в штатском, пытались что-то объяснять, размахивали руками, морщили лбы, но дело дальше не двигалось. Как объяснишь, что требовать освобождения греческих политзаключенных можно, а советских нельзя? Где, в каком законе сказано, что первомайская демонстрация на Красной площади не нарушение общественного порядка, а наша на Пушкинской нарушение? И никто из них не мог преодолеть статью Конституции, где черным по белому напечатано, что гражданам СССР гарантируется свобода уличных шествий и демонстраций. Я же давил их законом, прижимал статьями, глушил параграфами. Признайтесь честно и правдиво, скажите на весь мир, что нет в СССР свободы демонстрации, что у вас все запрещено, что вам не нравится. И уже они впадали в неопределенное сослагательное «может быть» вроде бы, как будто. Но вы же советский человек. Нет, я гражданин СССР. Каковы ваши взгляды? А какое это имеет отношение к моему делу? Надеюсь, меня держат в тюрьме не за взгляды. Вы признаете себя виновным? Как я могу ответить на этот вопрос, если мне непонятно обвинение? Объясните. По закону они обязаны объяснить. Не можете? И вот уже летит целый ворох жалоб. Не хотят объяснить обвинение бедному заключенному. Полгода сижу, не знаю за что. А сверху ответы. Разъяснить обвиняемому. Зациклила машину. Так бывает иногда с компьютерами. Лампочки мигают, что-то щелкает, машина гудит, а решения никакого. Позиция гражданина оказалась неуязвимой. Поначалу, конечно, не давали мне кодексов. Пришел начальник тюрьмы, полковник Петренко, с мохнатыми седыми бровями из-под папахи. Не положено. Но написал кучу жалоб, пригрозил голодовкой. Двух дней не прошло, как тот же полковник Петренко распинался чуть ли не со слезой в голосе. «Нет у нас кодексов». Всю библиотеку перерыли. Вот у меня собственный с дарственной надписью «Семичастному». Что же я, его отдам, что ли? Забрал я у него и даренный кодекс с автографом тогдашнего председателя КГБ и комментированный УПК и еще кучу всякой юридической литературы. Вот только Конституцию они никак найти не могли. Но я был неумолим, и на четвертый день, запыхавшись, прибежал замначальника тюрьмы подполковник Степанов. «Вот и Конституцию принес», — говорил он, напирая на «О». «Только РСФСР, СССР нету». «Ну да, они одинаковые, сам покупал, 3 копейки стоит, потом сочтемся». А с Петренко мы после этого стали лучшими друзьями. Он приходил в камеру, нарочито строго насупив мохнатые брови под папахой и, глядя задумчиво на пустые полки, спрашивал, почему продуктов не видно. Съели все, кончились продукты. А когда передача полагается? Не скоро еще, через месяц. Пишите заявление, разрешу внеочередную. И уходил. Он сам когда-то был следователем, и теперь, читая мои бесконечные жалобы, ясно видел, что следствие зашло в тупик. Судить не за что. А я тем временем запоем читал кодексы, словно детективный роман, знал их наизусть, как таблицу умножения, и с удивлением обнаруживал, сколько же у меня оказывается прав. И уж пользовался этими правами в полную меру. Я откровенно издевался над следователями, заваливал их грудами жалоб, заставлял по 10 раз переписывать протоколы. Попробуй откажись, не подпишу, и все